Святой Георгий Победоносец. Средневековая декоративная скульптура святого Георгия, убивающего змея, принадлежит к сокровищам баварского королевского рода Виттельсбахов. Она представляет собой образец уникальной чеканки по золоту и серебру. Фигура святого Георгия, его кони и сам постамент покрыты эмалью, украшены бриллиантами, рубинами, изумрудами, агатами. Долгие годы эта скульптура принадлежала к сокровищам древнейшего мюнхенского семейства Виттельсбахов и выставлялась для всеобщего обозрения исключительно по торжественным случаям. Сейчас она находится в распоряжении одного из мюнхенских художественных музеев. Королевский род Виттельсбахов – один из древнейших на земле Германии. Его основателями были якобы троянцы, участвовавшие в знаменитой Троянской войне с ахейцами за красавицу Елену. Их семейный герб, щит, окруженный львами, вошел позднее в герб земли Баварии, самой южной и самой большой в составе 16 земель ФРГ. Отличие щита Виттельсбахов, который красуется на центральном месте герба земли Бавария, голубые ромбы, олицетворяющие реки Дунай и Изар. Короли, герцоги, князья, бароны этого древнейшего рода были истинными рыцарями. Они часто надевали железные доспехи, брали в руки копье, меч и возглавляли отряды для защиты своей земли от франков. Многие из них участвовали в крестовых походах в Святую Землю, бились за гроб Господень и возвращались с ценными реликвиями. В 1240 году их резиденцией стал город Мюнхен. С 1806 по 1918 год – столица Баварского королевства. Но, несмотря на воинственный характер всего семейства, многие его представители проявили себя настоящими ценителями искусства. И святой Георгий в рыцарском облачении не случайно появился среди древних сокровищ Виттельсбахов. Он олицетворял победу над чудовищем. Точно неизвестно, кто был заказчиком этой статуэтки. Возможно, герцог Альбрехт V или Максимилиан I, правивший Баварией в конце XVI, начале XVII века. Неизвестно, по какому поводу она была изготовлена. Но в любом случае, ее могли выполнить только золотых дел мастера из Нюрнберга или Аугсбурга, городов, которые относились к земле Бавария и славились своими чеканщиками и ювелирами. Христианский святой Георгий Победоносец для семейства Виттельсбахов значил очень много. Он покровитель рыцарства, покровитель крестовых походов, был родом из Каппадокии в Малой Азии. Своим копьем он убил змея или дракона, опустошавшего землю одного языческого царя, и тем самым спас от гибели царевну, приготовленную в жертву чудовищу. Это сказание толкуется иносказательно. Царевна — вера, церковь, а змей — язычество. Во время правления римского императора Диоклетиана Георгий не захотел отказаться от идей христианства, и в 303 году его после всяческих мучений обезглавили. В России святой Георгий Победоносец со времен правления князя Дмитрия Донского считается покровителем Москвы, поскольку город был основан Георгием или Юрием Долгоруким. Изображение всадника, поражающего копьем змея, с XIV века появляется в московской геральдике, что в 1730 году было закреплено официально. Фигура Георгия Победоносца отражена также в государственном гербе Российской Федерации, но он назван просто всадником.